Глава 14. Знакомство с историей предков. В который раз убедился, что с Ялгусом нам всем крупно повезло. Кроме того, что паренек научил меня первым заклинанием магии пустоты, как и я его, еще он добывал бесценную информацию о наших недоброжелателях. Вчера Ялгус подслушал разговор завистливых подруг Барины, когда те возвращались из поселка. Потом увидел, как к ним подкрался Данкис, а позже вечером еще слетал на второй этаж уютного уголка, где понаблюдал, как виконт обрабатывает девиц. Надо отдать должное, Данкис быстро настроился на их волну. Когда нужно, вставлял доброе слово, которое и кошке приятно. Вместе с ними сокрушался относительно людского коварства. В общем, оставил о себе самое приятное впечатление. При этом о самой Барине из его уст вроде не прозвучало ни одного нелестного слова, но неодобрение явно ощущалось. Ялгус вернулся из таверны, передал их разговор слово в слово, стараясь повторить даже интонации. По всему выходило, что виконт — умелый манипулятор, который задумал новое темное дело. Пока мой призрачный друг работал шпионом, я находился неподалеку. Нить привязки имеет свои ограничения, а от таверны до домика расстояние приличное. Со стороны все выглядело абсолютно логично. Добросовестный студент на спортивной площадке занимается физическими упражнениями. После недавних передряг мне действительно было необходимо как можно быстрее вернуться к привычному режиму тренировок, как физических, так и магических. Благо Ургас теперь состоял в штате преподавателей Академии и являлся моим наставником. Учитель уже накидал задач по совершенствованию моих нынешних кондиций, велев особое внимание уделить концентрации и экономному расходу энергии. Тут он словно сговорился с другими учителями, приходившими во сне. Выполнению их заданий тоже приходилось уделять немало времени. А куда деваться? Стать сильнее я должен просто для того, чтобы выжить. В общем, пока вечером некоторые прохлаждались в таверне, я изнурял свой организм сначала физическими упражнениями, а затем магическим тренингом, отправившись на специальную площадку, находившуюся тоже неподалеку от таверны. Уже там и дождался Ялгуса. Барина хотела пойти со мной, однако после занятий с тренером по водной боевой магии выглядела уставшей, и я предложил ей остаться дома. К счастью, девушка согласилась, а ночью постарался доказать, что она отдыхала не зря. Сегодня с утра мы отправились в академию вместе. Проводив невесту до учебного корпуса, пошел в отдельную секцию огромного зала, предназначенную для отработки заклинаний. Плат и Тоня за остаток ночи ответили на некоторые возникшие у меня вопросы, и теперь мне хотелось попробовать немного улучшить свои чары воздуха, сократив время и энергозатраты на их исполнение. Помещение приятно удивило своей оснащенностью. Эффективность заклинаний можно было проверить с помощью прибора отсчета времени и измерителя мощности заклинаний, а для тренировки меткости использовать специальные мишени. Ургас в своей школе не мог себе такого позволить из-за дороговизны оборудования. Накануне вечером на площадке я добился создания полусотни воздушных кулаков за 3 минуты. Научился за это время параллельно выполнять заклинания водного ядра. Растратив всю энергию за полчаса, сразу ощутил, что могу ударить пустотой. Хорошо, что сдержался. Не уверен, что применение магии пустоты осталось бы без внимания, которое здесь мне абсолютно ни к чему. Раньше я обращался к пустоте, когда энергия обычной магии заканчивалась. Сразу после того, как получил 2-й уровень единения с пустотой, ситуация изменилась. Теперь точно знал, что могу создавать пустотные заклинания в любой момент. Правда, не все из них получалось передавать Ялгусу, как раньше. Те 2, что добыл в пещере, ему так и не удалось освоить. Утром заданный темп создания воздушных кулаков довел до 60 за 3 минуты. Удалось выполнить еще одно заклинание под прикрытием, которое по мощности едва не достигало до 5 ранга. Не переставая выдавать на гора воздушные кулаки, сумел выстрелить дюжиной водяных пуль, предназначенных манекеном. Точность выстрелов потребовала повышенной концентрации, а потому опустошил свой резерв практически полностью. И после этого решил, что на сегодня достаточно. До конца зарезервированного времени еще оставалось минут 10. Решил в том же помещении и помедитировать. А может, выйти на свежий воздух и продышаться? Здесь все-таки душновато. Нет, не буду торчать у всех на виду. По закону подлости, опять нарвусь на какого-нибудь барончика, возникнут проблемы, а я опустошен. Лучше восстановлю хотя бы часть энергии. Плюхнулся на лавку, закрыл глаза. Если я действительно потомок Громовских, то как оказался в иной реальности? Неужели кто-то из предков еще до моего рождения сбежал в другой мир? Но кто? Из всех, кто мог претендовать на роль моего отца, вроде только один пропал без вести. Остальные, в том числе и его родители, отправились к Варду здесь и, судя по документам, покоятся в родовом склепе. Вчера перед сном бегло просмотрел переданные ректором бумаги. На первых 5 листах излагалась полная история рода, который на пике процветания насчитывал около 200 вельмож. Среди них 5 имели 11 ранг, почти дюжина — 10. Возглавлял род герцог Мазрун, достигший 12 ранга. Вельможа даже имел шанс взойти на трон, но сам отказался. Видимо, зря, потому что уже через пару поколений у Громовских начались разборки с другим, не менее именитым родом, и в этой войне они потерпели сокрушительное поражение, потеряв около 80% родственников. Потери могли оказаться и больше, но внук Мазруна очень вовремя сумел создать уникальную защиту одного из замков семьи, где остатки рода и сохранились. Попытки врага проломить защиту не увенчались успехом, а потом, как водится, и на ослабленного победителя нашлась управа. Еще один род решил оттяпать у них часть завоеванного. Впрочем, самих Громовских это уже не спасло. С того момента семью стали преследовать несчастье, и в итоге полвека назад умер последний представитель рода. И на кой ляд стоило кошмарить друг друга? Других, что ли, занятий себе не нашли? И куда смотрел тогдашний правитель? Наверняка сокращение числа могучих магов ослабило королевство. Неужели он так боялся конкуренции, что сам стравливал вельмож? Вчера я уже почти засыпал и не заметил несостыковку предпоследней страницы с последней. Зато сейчас... Писец забаненный наглухо! Что за дела? Тут явно должен быть еще один лист. Летописец прежде не допускал никаких пропусков. Подумал, что его вытащили специально. Наверное, там перечислялись артефакты семьи. Сразу заподозрил ректора. На всякий случай снова пересмотрел каждую бумажку в папке и вдруг почувствовал, что один из листов плотнее остальных. Обслюнявил пальцы, попробовал разлепить склеившиеся страницы. Так старался, что порезался краем, запачкав бумагу кровью, но все же сумел отделить один лист от другого. Не зря говорят, документы иногда бывают очень опасным оружием. Еще не успел прочитать, а уже ранен. Ёжики ибонитовые, а это что за... На отдельной странице только что был совсем другой текст, однако прямо на глазах слова, как в мультике, начали изменяться. Принялся торопливо читать, опасаясь, что превращение ненадолго. Это может прочесть лишь тот, у кого в жилах течет кровь Громовских. Написано во исполнении воли последнего представителя великого рода, завещавшего после его смерти изложить основные факты моего расследования и запечатать их кровью рода». Мелким почерком на одной странице некто Варлим Сапкинский сообщал о намеренном уничтожении Громовских, которое для всех должно было выглядеть как череда несчастных случаев. Один поскользнулся на краю пропасти, второго заглотил речной хищник, третьего поразила редкая магическая болезнь. Даже погибший после магической дуэли, и тот изначально сражался лишь до первой крови, и его противник не смог объяснить, как же так вышло. Впрочем, и сам победитель ненадолго пережил проигравшего, что еще больше убеждало: убийство не случайно. В конце Варлим написал, что вынужден закрыть дело без определения виновных, но предупредил: если поблизости будет замечен невысокий человек с серебряным локоном в волосах, следует ждать удара. Причем серебро можно увидеть только магическим зрением. Последнее предложение совершенно не обнадеживало. По итогам расследования возникло серьезное сомнение, что этот тип — человек, и он видит угрозу своей жизни именно в ком-то из Громовских. Ознакомившись с записью, я мысленно выругался. «Ёжики эбонитовые со стреляющими иголками. Мне нынешних врагов мало, так еще и тип с посеребренной головой намечается. Может, он все-таки сдох за полвека? Хотя с моим везением вряд ли. Может, послать всех к чертям собачьим, взять Барину в охапку и умотать в собственный мир с его кошмарными пятницами? Ага, как будто я дорогу знаю. Опять же, почему бы убийце моих предков не потащиться следом? Да уж, нежданчиков на мою пятую точку все больше и больше. И ни одного приятного». Тяжелые мысли накинулись аки голодные волки на ягненка. Оказывается, мои предки, а после того, как кровь заставила переписать текст на бумаге, в этом уже не приходилось сомневаться, были весьма неслабыми магами. И ни одного не осталось. Каким же нужно стать, чтобы... А ведь скрытый от всех неприступный замок очень может сгодиться. Все-таки придется к нему прогуляться. Желательно до того момента, как станет известно, что я имею на это право. Думаю, обязательно объявятся желающие воспрепятствовать. Если заранее завладеть столь важным активом, появятся новые возможности. Осталось только узнать, где находится имение Громовских. Что ж, не зря я собирался заглянуть в библиотеку Академии. Сигнал оповестил, что мое время пребывания в секции для магических упражнений истекло. Поднялся и направился к выходу. «Кого я вижу? Алтон, дружище, смотрю, с утра пораньше в магическом зале трудишься». Громкий голос графа Думинского нельзя было не узнать. «Привет, Ригдес, рад тебя видеть». Пожали друг другу руки. «У тебя есть свободные полчаса?» — озадачил он меня вопросом. Прикинул свои дела в академии. Вроде в библиотеку можно и попозже заглянуть. Найду. «Тогда у меня будет маленькая просьба». «И какая?» «Нужен спарринг-партнер для подготовки к завтрашнему экзамену. Видел твой бой на дуэли. Ты для этой цели подходишь лучше других. Поможешь?» Непроизвольно вспомнил бой последнего из Громовских. Там также проходило нечто вроде спарринга, а вот закончилось все плачевно. Но тогда и залов с магическими предохранителями, исключающими убийство, не было. Правда, всегда бывают исключения. «Попробую». С трудом справился с приступом паранойи. «Отлично! Пойдем в зал для поединков!» Ялгуса я с утра отправил присматривать за Бариной, благо удлинившаяся за последние дни привязка позволяла ему отдаляться уже на 400 метров. Наказал ему охранять девушку и сигналить в случае нападения. Не сегодня, так завтра должен был очнуться от спячки Мар. Ждал этого момента с нетерпением, чтобы вздохнуть свободнее. снова переоделся в одежду для поединков. Вместе с Думинским вышли на площадку. На вид она была примерно в полтора раза шире и длиннее той, где я практиковался в магии. В зале дежурил смотритель. Мы поздоровались. «Ригдас, смотрю, у тебя новый напарник?» — спросил он. «Это мой друг. Он просто согласился мне помочь». «Неужели сам? Добровольно?» — удивился мужчина. «Обычно твои спарринг-партнеры выходят лишь для того, чтобы списать долги». «Так они слабаки. Алтон умеет сражаться». Граф выглядел довольным, словно только что сбылась заветная мечта. «Это он недавно был на арене?» — удивился дежурный. «Точно!» — подтвердил Думинский. «Я же говорю, он умеет сражаться, хотя и считается студентом первого курса». «Тогда ваш бой действительно может получиться интересным, а не как обычно». «Чувствую, что поторопился соглашаться, хотя сильный соперник всегда хорошо. Мне же велели совершенствоваться. Вот и удачный случай подвернулся. Знать бы, поменьше энергии израсходовал на тренировки. А с другой стороны, трудности закаляют». Прислушался к себе. Оценил, что энергия восстановилась более чем наполовину. Решил не мудрствовать лукаво и продолжил начатую сегодня отработку, только в боевых условиях. Так гораздо полезнее и нарабатывается настоящий опыт. «Бой!» — произнес смотритель. Сколько раз за последнее время я слышал эту команду. Скоро, как у собаки Павлова, выработается условный рефлекс, впрыскивающий мощную дозу адреналина в кровь. Противник неизвестен, поэтому сразу делаю обманку вправо, а сам изображаю, что иду в перекат в другую сторону, но в итоге прыгаю вверх. Ригдес выпускает веер молний понизу. Приземляюсь, снова прыжок, бег с резкими поворотами. При этом создаю воздушные кулаки с максимальной скоростью, держу динамический щит и перемещаюсь по площадке, чтобы не стать легкой мишенью. Отмечаю возросшую точность своих ударов. Несмотря на зигзагообразное смещение Думинского, две трети моих кулаков достигают его щитов и сбивают концентрацию. Удар водяным ядром стал для Ригдеса неприятным сюрпризом, но для волшебника пятого ранга вполне сдерживаемым. Он же больше атакует накрывающими 3-5 метров по фронту площадными техниками, уходить от которых становится все тяжелее. Пару раз меня цепляет самым краем, сбивая концентрацию. Приходится усиливать мощность точечных ударов и вынуждать соперника усилить щиты, несколько ослабив напор. А ведь силы, они не бесконечные. Чувствую накрывающую усталость. Самое время прилечь и отдохнуть. Вот только обстановка не позволяет. Подключаю магию земли, заставляю шататься почву под его ногами. Запускаю водяные пули, бью воздушным тараном. Чувство опасности со спины заставляет резко отпрыгнуть в сторону, но недостаточно далеко. Оказывается, Ригдес умеет создавать площадные техники, атакующие с тыла. Меня сбивает с ног. Успеваю сгруппироваться в перекате, вскакиваю, бью молнии, создаю туманные облака, чтобы воспользоваться коротким телепортом. Но не успеваю. Мощной воздушной волной меня сбивает с ног и припечатывает в стенку площадки. Касание в данном случае считается поражением. «Победил Ригдес Думинский», — объявил смотритель. «Первокурсник Алтон проиграл, но в три раза перекрыл рекорд времени, продержавшись почти 4 минуты». «Здорово!» Я вернулся в центр площадки. «Надо будет как-нибудь повторить. Но не сегодня. Всю энергию на тебя потратил». «Обязательно повторим, Алтон. Мне тоже понравилось. Где ты научился так быстро создавать воздушные кулаки?» «Жизнь заставила», — ответил уклончиво. «Не рассказывать же о моих ночных учителях». Слишком мощных заклинаний пока творить не могу. Приходится брать количеством простых». Мне показалось, что граф перешагнул рубеж 5-го ранга, а экзамен будет сдавать на 6-й. Как говорила Барина, в академии это большая редкость. Что ж, не обидно хотя бы проиграть такому. «А я ведь в несколько раз больше энергии потратил», — задумчиво произнес Думинский. «Придется менять тактику и делать упор на более экономичные удары. Спасибо за науку». «Взаимно». Из зала мы вышли вместе и в дверях едва не столкнулись с бароном Лажским. «Скажи спасибо, что меня попросили тебя не трогать», — процедил он сквозь зубы. «Иначе ты бы у меня землю жрал во время поединка». «Лажский», — несколько опешил Ригдос. «Нельзя же быть таким беспросветным идиотом. Ты сколько со мной в спарринге продержался?» «Почти полминуты», — выпитив грудь, произнес барон. «Между прочим, 5-й результат». «Уже 6-й. Алтон выстоял почти 4 минуты». «Не может быть!» — воскликнул Лажский. «Хочешь сказать, я вру?» — грозно пробасил граф. «Что вы, ваше сиятельство, и в мыслях не было». «Ладно, будешь должен. Прихватишь своих приятелей нынче вечером. Будем отрабатывать 3 против 1». «Хорошо». Барон одарил меня ненавидящим взглядом и вбежал в помещение.